Задавались ли вы вопросом, почему православные страны отстают в развитии от своих западных соседей? В своей работе профессор Лондонской школы экономики и бывший вице-премьер Болгарии Денков и Николова из Университетского колледжа Лондона утверждают, что обработав данные из более 100 стран, они пришли к выводу, что в сравнении с православными христианами католики и протестанты более счастливы. У них больше детей, и они менее склонны согласиться, что государственная собственность – это хорошо. Протестанты тоже скорее не согласятся, что разбогатеть можно только за счет других. А вот православные меньше идут на риск. Они предпочитают старые идеи новым и более безопасные работы, полагая, что государство должно брать больше ответственности. Также они меньше опираются на закон и менее склонны вопрошать авторитета. Давайте же разбираться, так ли это, и если да, то где корни такого отношения? Ведь согласитесь, что такой тезис бросает огромный вызов православию, утверждая, что именно его наследие не позволяет населению таких стран быть счастливыми и благосостоятельными. Ученых давно интересует вопрос, как культура или религия влияют на экономическое развитие, на уровень счастья и образованности. Почему, например, среди нобелевских лауреатов практически нет представителей мира ислама, буддизма или индуизма? Или, как отмечал профессор Принстона Бернард Льюис, в Испании за один год переводят на испанский столько книг, сколько весь арабский мир перевел на арабский, начиная с 9 века. Может ли это быть как-то связано с религией? А может, с нерелигиозностью, поскольку датчане, один из самых нерелигиозных обществ мира, являются еще и самым некоррумпированным и мирным обществом на планете. Вдобавок, у них один из самых высоких уровней нобелевских лауреатов на душу населения. В этой презентации мы обсудим вопрос того, почему такие исследователи, как Бас, Бейкер, Войсман, Табеллини и другие, утверждают, что наиболее процветающие, образованные и счастливые страны Европы имеют протестантское основание. За ними следуют католические или же затем православные страны. Давайте же разбираться, что не так, а что так. В апреле 2018 года в авторитетном журнале Bloomberg выходит статья о том, почему православные нации остаются в тупике. В статье утверждается, их религиозные корни, а не коммунистический опыт, поддерживают авторитаризм и неприятие риска, что в свою очередь поддерживает тезис Бердяева о том, что социальная система коммунизма может быть полностью совместима с православным христианством куда лучше, чем с капиталистической системой. Эндрю Дженнес в своей работе, опубликованной Стэнфордом, указывает, что коммунизм гораздо лучше справлялся в патерналистских и коммунитарных православных обществах Юго-Восточной Европы, чем в легалистических, основанных на договорах, странах Северно-Западной Европы. Коммунистическая политика и институты были совместимы с православными нормами, в том числе с общинным подходом, меньшей опорой на юридические нормы и более высоким уважением к власти. Таким образом, Денков и Николова полагают, что Маркс был неправ, когда считал, что социализм скорее пустит корни в более продвинутых странах. Так же, как и Ленин, верящий, что чтобы коммунизм преуспел, православие должно быть полностью искоренено среди низших классов. Вместо этого коммунистическая идеология и идеи процветали именно в более бедных странах с сильной православной традицией, а коммунистические элиты могли использовать эту культурную среду в своих интересах. И, соответственно, именно теологические различия между разными деноминациями христианства направили страны Европы по отличным друг от друга путям развития задолго до пришествия коммунизма. Такие ученые, как Агион, Алган, Шлейфер, Роланд и другие, поясняют, как культура и религия влияют на предпочтения, которые, в свою очередь, влияют на экономику и политику. Так в чем же секрет? Страны бедны из-за своей религиозности, или же они религиозны, потому что бедны, как заявляют Норрис и Инглхарт? А может, одно связано с другим? Давайте же постараемся понять, почему западные христиане делают больший упор на рационализме и логическом исследовании, в то время как православные меньше опираются на закон и более склонны подчиняться к авторитетам. Знаменитый журналист Владимир Познер не раз упоминал о том, что беда русского народа связана не только с крепостным правом и тем, что россияне обратили свой же народ в рабов, но и с выбором православия. Такая же участь постигла и греков, болгар, румын, сербов и так далее. Например, Майкл Раду из Foreign Policy Research Institute в своей работе «Бремя восточного православия» утверждает, что православие не могло обеспечить уже посткоммунистическую Европу созданием гражданского общества и демократии. В свою очередь, Эндрю Пейн из университета Бейлор, говоря о попытке Греции подстроиться под западное понимание прав человека, замечает: при создании институтов и структур, необходимых для защиты прав человека, государство вступило в конфликт с православной церковью Греции. Это можно понимать как конфликт между православным пониманием идентичности человека, вытекающим из коллектива, и западным либеральным пониманием человеческой личности как автономного индивида. Из отчета Pew Research Center мы видим, что огромное количество жителей Восточной Европы не считает, что демократия предпочтительнее, чем другие формы правления. Давайте же постараемся понять, где лежат корни такого менталитета. Ученые утверждают, что со времен Римской империи, когда Константин переехал в Константинополь, перевезя с собой огромные сокровища, на Западе и на Востоке церкви также пошли разным путем. После германских вторжений и падения Рима, в итоге церковь на Западе стала значительно богаче и независимой от власть имущих. Ведь временами могущество папы доходило до того, что император Генрих IV был вынужден 3 дня босиком и без еды стоять у ворот замка, пока папа Григорий VII не простил его. На Востоке же церковь оставалась в подчинении у государства, отчасти потому, что не обладала денежным капиталом, как католики. Доктор Дипак Лал в своей работе объясняет, какая стратегия, начиная с VI века, позволила церкви разбогатеть, таким образом, что, например, 1/3 земель Франции были в ее владении. Помимо этого, считалось, что правители в православных странах уже родились святыми и не требовали сакрализации их власти церковью. Поэтому, начиная еще с IV века, византийские монархи, а не церковь, решали церковные вопросы и даже выносили законы о ереси и расколе. За 500 лет почти треть всех православных патриархов свергались именно императорскими указами. Таким образом, эти ранние различия между восточным и западным христианством способствовали тому, какую позицию церковь на Западе и на Востоке занимала в обществе и как участвовала в светской власти. Важно отметить, что и теология двух церквей имела отличия. Западное богословие уделяло большое внимание рациональности, которая привела к росту схоластики, а схоластика заложила основания для естествознания и научного мышления в целом. Такие исламские ученые, как Ибн Рушд, помогли познакомить европейцев с трудами Аристотеля, который оказал огромное влияние на Альберта Великого, учителя Фомы Аквинского. А тот, в свою очередь, постарался совместить взгляды Августина и Аристотеля. Аквинский сумел в итоге в неком смысле направить Европу по рельсам рациональности и увести от концепции блаженного Августина. Он практически шел по лезвию бритвы и был в шаге от того, чтобы быть заклейменным в ереси, но в результате ему удалось завоевать авторитет. Кто-то видит в этом плюсы, а кто-то минусы, ведь в итоге даже многие на Западе стали возвращаться к идеям Августина о невозможности познать Бога, так как стали полагать, что наука зашла слишком далеко. Таким образом, в Средневековье философским путем люди пытались обосновать истину, углублялись в самоанализ, опираясь на разум. Аквинский учил, что вера и разум должны быть в гармонии и дополнять друг друга. Он учил ценить мир природы и полагал, что через внешний мир мы можем познать Бога. Августин же, который был популярен до этого, отрицал важность разума и полагался на веру. У него вера предшествовала пониманию, поэтому истину о Боге может познать не разум, а вера. К тому же Августин подверг критике в обществе все, что связано с земным миром. Для него воля Бога являлась непостижимой, а человек не мог спастись собственными силами и ничего не мог изменить в своей судьбе. Помимо этого, Самюэль Хантингтон в своей культовой работе «Столкновение цивилизаций» отмечает, что римское право существенно повлияло на западную церковь, а философия играла важную роль в теологических рассуждениях. Он объясняет, что православная цивилизация унаследовала значительно меньше от античности, чем Запад, и что она в меньшей степени склонна к развитию стабильной демократии. Вдобавок, Хантингтон отмечает, что реформация и контрреформация также были явлениями Запада. С приходом протестантизма в XVI веке монашество было отвергнуто, и верующих побуждали выражать свою веру посредством рациональной и светской деятельности. А другой исследователь Маркидес также утверждают, что в результате протестантизм привел к религиозному индивидуализму, инновациям и тенденции ставить под сомнение авторитеты, и что секуляризация именно этих установок помогла в развитии общества Западной Европы, а также для прорывов, связанных с индустриальной эволюцией. И это, кстати, подтверждает мнение Владимира Познера о том, что Ренессанс, который существенно повлиял на Западную Европу, практически не затронул Россию. Например, православное богословие в целом не развивалось в западном рациональном смысле, и, как в 1937 году заметил Бердяев, было тесно связано с мистическими и аскетическими явлениями. Здесь Бог находился за пределами разумного понимания. В то время как Кальвин сосредоточился на рационализме и освободил религию от магии, что помогло кальвинистам добиться успеха, православный мир испытывал недостаток в развитии, потому что основное внимание уделялось сохранению прошлого. Возможно, поэтому Петр Чаадаев считал, что западноевропейские успехи в области культуры, науки, права и материального благополучия являются прямыми и косвенными плодами западного христианства. И он с сожалением говорил о том, что православная культура не сумела собрать этих плодов. «В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу», — говорил он, — «ибо мы стоим в стороне от общего движения, где развивалась и формулировалась социальная идея христианства». Чаадаев также критиковал православную церковь за то, что она не выступала против крепостного права. В то время как идеи личного спасения души и предопределения играют важную роль в протестантизме, как отмечает Джордан Петерсон, для православия нет спасения вне церкви. В такой целостной среде индивидуальные инициативы не приветствуются, и прихожане должны нести свой крест, несмотря ни на что. При таком подходе они должны терпеть все лишения и страдания, не задавая вопросов, поскольку это нормальная часть их пути к спасению. Таким образом, становится ясно, почему акцент православия на смирении, послушании и терпении сдерживал прогресс в этой части мира. Как результат, в странах Восточной Европы под влиянием православия исторически преобладали вертикальные связи, основанные на жесткой иерархии. Уместным будет заметить, что в своей работе «Экономическая этика современного православия» доцент кафедры философии и религиоведения в Православном Свято-Тихоновском университете Иван Забаев отмечает: «Специфика православия заключается в том, что оно рассматривает не признание или профессиональную деятельность как средство спасения, а послушание и смирение по отношению к духовно более опытному человеку или человеку на более высоком месте в иерархии». В то же время важно понимать тот факт, что православие развивалось в монархическом обществе, свободном от политической конкуренции. Некоторые исследователи религии, такие как Кристофер Марш, опираясь на Гвоздева и Петра, в своей работе «Бремя или благословение. Русское православие и построение гражданского общества и демократии» даже видят в этом позитивные и сильные стороны. Он описывает это как гармоничную симфонию государства с церковью. И все же стоит помнить, что православная культура развивалась вне демократического общества, поэтому поместить ее туда все равно, что белого медведя отправить в пустыню. Вот почему восточное и западное христианство так отличаются в экономическом поведении, отношении к человеку, его правам и к власти. Возможно, поэтому некоторые неопротестантские церкви приходят в страны СНГ под лозунгом «перестань следовать, начни думать». Ведь на Западе ответственность за моральную, религиозную и культурную сферы стала переходить от государства на плечи гражданского общества еще с 18 века. Поэтому, изучив то, как православие понимает связь между Богом и людьми и их ролью в мире, мы поймем, почему большинство протестантов входят в свои церкви с радостью и улыбками, а большинство православных с опущенной головой в смирении и трепете. Питер Бергер отмечает такую разницу, говоря: «Западное христианство поместило отношения между Богом и человеком в зал суда. Напротив, Восток помещает божественно-человеческие взаимодействия в госпиталь». Вдобавок, согласитесь, что одно дело, когда в стране есть самоорганизация и независимость по отношению к государству, и другое, когда все основано на вертикали власти и нет представления о конкурентной политической культуре и обществе, отделенном от государства. Все вышесказанное определило и отношение к тому, как западное и восточное христианство защищает свои интересы. Мы уже отметили, что европейский ренессанс и реформация повлияли на изменения в мышлении европейцев. Чтобы освободиться от гнета католицизма, Европе пришлось пережить череду гонений, притеснений, переселение пуритан в новую землю за океан и, в конце концов, 30-летнюю войну между католиками и протестантами, в которой, по некоторым подсчетам, погибла третья часть Европы. Но отношение к ереси – это тема отдельного разговора, и все же я решил упомянуть об этом для того, чтобы мы обратили внимание на эволюцию политики католической церкви. Это как минимум укажет нам на то, что и политика православия может со временем эволюционировать. Ведь католики до Второго Ватиканского собора в 1962 году и после – это две разные церкви. Социологи религии часто обращают внимание на три показателя нации – это индекс правительственного регулирования, правительственный фаворитизм и социальное регулирование религии. Так вот, согласно отчетам АРДА, Ассоциации религиозных архивов данных, если мы обратим внимание на показатели, то заметим, что в традиционно протестантских странах они значительно ниже, чем в православных нациях, где правительство чаще идет на поводу привилегированной деноминации, позволяя ей вмешиваться в политику и навязывать свои позиции, часто против интересов других религиозных меньшинств или против демократических принципов. Эта разница существенна даже в сравнении постсоветских республик. Например, Прибалтики, которая была под влиянием западного христианства, с Белоруссией, Украиной и Молдовой, где традиционно преобладало православие. Но и при этом важен не просто факт авторитета церкви, а то, как она распоряжается властью. Пример Дании, Финляндии, Англии, Норвегии, где церковь является государственной религией, где ее содержание и зарплата священнослужителя оплачиваются налогоплательщиками, показывает, что проблема не в отношении государства с церковью, а в позиции политики, которую она занимает. А Питер Бергер, говоря о разнице Первого и Второго Вселенского собора католиков, отмечал, что Первый собор подчеркивал, что истина только у нас, и все, что не истина, не имеет права на существование. Второй же, напротив, провозгласил эру плюрализма. Есть много вер, и все имеют право на существование. Так изменилось отношение к ереси. Например, Родни Старк, следуя экономической теории религии, замечает, что чем сильнее протестантизм в Южной Америке, тем сильнее вынуждена становиться католическая церковь. Тоже можно сказать и о православной церкви, которая, пытаясь восстановить былой авторитет после ухода коммунизма, испытывает конкуренцию со стороны протестантов и новых религиозных движений. Однако подходы, которые используют католики и православные, существенно разятся. Такие авторы, как Андерсон, Пейн, Хантингтон, Хак и другие, демонстрируют, что православная церковь продолжает противостоять демократическим режимам и притесняет религиозные меньшинства. В свою очередь, и Хосе Казанова, и Даниэль Филпотт описывают, как католическая церковь, напротив, стояла за демократическими силами в Испании, Филиппинах, Бразилии, Чили и других странах. За исключением разве что Аргентины и Боливии по весомым на то причинам. Конечно же, как результат такой толерантной политики, многие южноамериканские страны имеют огромный прирост в протестантизме, до 40, а то и до 50% населения. Можно сказать, что мягкотелость католической церкви приводит их к поражению, в то время как православная церковь очень жестко защищает свои границы. Об этом можно почитать в ежегодных отчетах Международной религиозной свободы, отчетах специального посла ООН по вопросам религии, исследованиях типа тех, что Адам Хук проводил в Армении, Грузии, Украине и Молдове. В них ясно демонстрируется, какую линию поведения выбирает православная церковь и какие последствия это имеет для региона. Интересно заметить, что подобная борьба за традиционные ценности приводит к высокому уровню социальной нетолерантности по отношению к другим меньшинствам. К тому же, статистика демонстрирует, что большинство населения православных стран убеждены в превосходстве своей культуры над другими. В предыдущей презентации, когда мы говорили о том, умирает ли религия, мы уже продемонстрировали парадокс, когда люди, не посещающие церковь и даже не верящие в существование Бога, ревностно называют себя православными. Роджер Финки в своей работе 92 года описывает, как на американском религиозном рынке те или иные вероисповедания преуспевают или нет в зависимости от собственной инициативы. Однако на территориях православия такой привилегии у них нет. Здесь церковь, по ясным причинам, сдерживает распространение протестантизма, что в свою очередь не позволяет духу протестантской этики распространиться в Восточной Европе. И это приводит нас к культовой работе отца современной социологии и политологии Максу Веберу.